Лабиринт. Однажды летом папа с котятами отправились в парк покататься на каруселях. Но по пути к аттракциону они обнаружили нечто любопытное. Высокие стены из стриженных зеленых кустов. Между ними был проход, и сквозь него куда-то в глубину вела дорожка. «А что это такое?» – удивилась Карамелька. «Это лабиринт, котятки», – с готовностью объяснил папа. «В нем куча всяких ходов, и нужно искать выход». Компот с интересом изучил карту лабиринта, которая висела у входа, и щелкнул фотоаппаратом. А нетерпеливый коржик подскочил на месте и предложил. «Давайте пойдем в лабиринт!» Осторожная карамелька засомневалась. «А если мы потеряемся и не найдем выход?» «Найдем!» – уверенно пообещал папа и показал на карту. «Смотрите, это план. Я его сейчас перерисую, и мы не потеряемся». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Папа перерисовал карту на лист бумаги, и все отправились в лабиринт. Внутри оказалось очень интересно. «Сколько здесь проходов!» – восхитился компот. А коржик лукаво подмигнул брату с сестрой. «Тут, наверное, здорово играть в прятки!» Карамелька и компот сразу поняли намек коржика. И хитрые котята побежали прятаться. Конечно же, сначала папа ничего не заметил. Он не отрывал глаз от карты. Только через несколько поворотов папа наконец обернулся и никого за собой не увидел. «Котятки!» – позвал он и начал озираться по сторонам. «Коржик! Карамелька! Компот! Вы где?» Издалека донесся голос карамельки. «Папа, найди нас!» Тот улыбнулся и пошел искать котят. «Папа, я здесь!» – высунулся из-за куста коржик. И папа побежал вправо. «Ку-ку!» – закричал компот. И папа направился на его голос. Котята прятались от него по лабиринту целый час. А он так увлекся погоней, что не заметил, как выронил листочек с планом. Вскоре папа услышал смех совсем близко и подкрался к котятам. «Попались!» – радостно закричал он и подхватил коржика. Дети залились веселым смехом. «Ура! Папа нашел нас!» Папа улыбнулся котятам и полез в карман за картой лабиринта. «Ой, а где мой листок с планом?» – спохватился он, не находя схемы. «Неужели потерял?» Папа вначале расстроился, но быстро взял себя в лапы и сказал. «Ничего, так выберемся. Только больше, пожалуйста, не разбегайтесь». Коты взялись за лапы, чтобы не потеряться, и отправились искать выход из лабиринта. Они долго ходили туда-сюда и очень устали. Кажется, они все-таки заблудились. Куда же идти? Коты остановились на маленьком пятачке, где журчал фонтан. «Мы все время приходим к этому фонтану», – жалобно проговорил компот. «Мы никогда отсюда не выберемся». Папа поспешил утешить сына. «Выход можно найти из любого положения, даже из лабиринта», – чуть менее уверенно добавил он. «А может, позвоним маме? И она нас найдет», – подала идею карамелька. Папа покачал головой и указал на явный недостаток этого плана. «А как мы объясним маме, где нас искать, если мы сами этого не знаем? Так мама сама потеряется». Коржик предложил другой вариант. «А давайте залезем на стену и посмотрим сверху, где выход». Карамелька внимательно огляделась по сторонам и нахмурилась. «Эти стены – сплошные кусты. Мы не сможем на них взобраться», – заметила сообразительная кошечка. Компот задумался, а потом сообщил. «А я слышал, что из лабиринта можно выбраться, если все время держаться за одну стену». «Это работает только в тех лабиринтах, которые сделаны из одной длинной стены», – вздохнул папа. «А в этом лабиринте полно отдельно стоящих стен». Все поникли. Идей больше не было. «Что же делать?» – спросил Коржик. «Мы так и проведем здесь весь день. А я еще хотел покататься на карусели». Тут на голову котенка села яркая разноцветная бабочка. Компот ахнул, схватил фотоаппарат и попросил брата: «Коржик, замри!» И сделал снимок. Котенок взглянул на экран и посмотрел, что получилось. Коржик на снимке выглядел очень грустно. А потом Компот случайно перелистнул фотографию. И что же там оказалось? «Ой, я же совсем забыл, что у меня есть фотография входа в лабиринт!» – встрепенулся он. «И что?» – уныло спросил Коржик и напомнил. «Нам-то нужен выход!» «Если увеличить фотографию, то будет виден план лабиринта!» – терпеливо объяснил Компот. Так он и сделал. На экране появилась карта. «Молодец, Компот!» – похвалил его папа, но тут же заметил. «Только мы ведь не знаем, где находимся и как идти к выходу». Карамелька в ответ на это улыбнулась и сказала: «Я знаю, что надо делать. Мы находимся рядом с фонтанчиком, а он наверняка есть на плане». Все коты опять взглянули на карту. И правда, фонтан красовался прямо в центре схемы. «Молодец, Карамелька!» – обрадовался папа. «Вперед, котятки! Пора выбираться из этого лабиринта!» Папа пошел точно по схеме, а сыновья и дочка держались строго за ним. И уже через 10 минут они нашли выход. Котята радостно закричали: «Миу, миу, миу!» Это была настоящая победа. Какое полезное вышло приключение! Лабиринт научил котят ориентироваться на местности и никогда не сдаваться, даже если положение кажется безвыходным.